Глава 18. Ответы в будущем. «Неужели так увлеклась, злыдня?» — недоумевал Мартин. Мы встали посреди улицы, не зная, в какую сторону податься. Последним Нику видел Олли, но мы уже проверили то место и девушку не нашли. Мартин вытащил из памяти все поисковые заклинания, но ни одно из них не привело к Нике. Что и говорить, такие новости всех взволновали. Даже Адама. Его привычная уверенность неожиданно дала трещину. «Не понимаю, почему ни одно заклинание не действует? Может, все дело в том, что она... как бы не была собой?» — робко предположил Олли. «А кем она была?» «Танатой». Я это знала, еще в прошлый раз догадалась. Конечно, ведь куда удобнее разговаривать с людьми с моим лицом, раз Ника день за днем строила себе репутацию вечно недовольной брюзги. Я даже понимала, зачем Ника скрывала этот факт и зачем подговорила Олли молчать, но новость все равно неприятно кольнула. Не из-за повторяемости истории, а из-за недавних моих подозрений. «Мы должны найти ее!» — разволновалась я больше прежнего. «Мартин, ты сможешь?» «Зная, что она с моим лицом!» Он покачал головой. «Нет, тогда я найду только тебя!» «Прочешем город. Здесь советник Стрейт и его люди. С ними будет быстрее!» «Советник?» — вконец растерялся Олли. «Тот самый!» «Может, ему и плевать на Нику, но он заинтересован найти убийцу», — отрезала я. «Мартин, нам нужен Стрейт. Прямо сейчас». «Идем», — кивнул он. И вот советник из главного подозреваемого быстро превратился в единственного человека, способного помочь. К его чести, он не стал задавать лишних вопросов, когда мы его нашли и все объяснили, а молча отдал команду неприметному человеку, стоявшему рядом. После этого Хёрст наводнили люди из дворца. Начались поиски. Я не обманывалась насчет советника. Понимала, что за все это с меня спросят. Или с Мартина. Неважно. Главное сейчас найти Нику, пока не случилось беды. Почему-то все беды происходили именно с ней. Хотя сейчас дело вовсе не в Нике, ведь она была мной в момент исчезновения. И либо она наткнулась на что-то важное, либо... Да, все верно, дело во мне. Алекса проверили в первую очередь, по моей просьбе. Весь вечер он провел во дворце, в окружении людей, и ни разу не отлучался. С отцом тоже побеседовали, пусто. В Хёрст прибыл раз для участия в поисках. Ника всегда была ему небезразлична. Столько людей, ресурсов, но ночь близилась к рассвету, а Ника словно растворилась в морском воздухе. И, конечно, советник сразу вспомнил про свою теорию с тайным порталом. Пришлось показать ему находку. Портал тоже проверили. Нет, Ника растворилась не через него. А остальные порталы либо уже поздно было отслеживать из-за их расположения и общей доступности, либо они никуда не вели. Адам говорил кое-что, решилась я, когда осталась наедине с воином. Он говорил, что я пройду через страшные испытания, что я буквально умру, а он ничего не сделает, что в моей жизни были ужасные события, которые привели нас друг к другу. Я не помню его слов в точности, но смысл такой. Что-то я не понимаю, кудрявая. Ника прошла через множество испытаний. Она потеряла Вика, своего брата, близнеца, совсем как Адам. Они... Думаю, они способны почувствовать боль друг друга как минимум в этом. Теперь я понимаю еще меньше. Причем тут твое будущее с... ним? Мне кажется, все это время он видел ее, Нику. Бред какой-то, честно говоря. Нет! Нет, ты послушай дальше. Адам говорил все эти страшные вещи, но я решила, что это часть его кошмаров. А вдруг нет? Еще он повторял, что Ники нет в моем будущем. Якобы она предаст меня, поэтому ее не будет впереди. Это его теория. И мы много времени провели с Адамом в Хёрсте, и все это время я чувствовала, как он во мне разочарован, как будто я не такая, какой когда-то стану. Однажды он даже сказал это прямо. И еще столько других мелочей, что перечислять их бесконечно можно. Раньше у нас были только обрывки его фраз, но теперь всего набирается слишком много, чтобы игнорировать столько несоответствий. Мартин легко меня приобнял. «Мы найдем ее!» «Ты мне не веришь?» Горько усмехнулась я. «Верю, что ты веришь. Но, кудрявая, вспомни, как ты сама говорила. Рассуждая эмоционально, невольно начинаешь подбивать факты под нужную тебе теорию. Ты уверена, что не занята сейчас именно этим?» Я покачала головой. «Да я уже ни в чем не уверена. Но надо поговорить с Адамом». «Если это необходимо, идем». Адам и Олли были неподалеку. Мы все от безысходности добрались до виноградников и искали Нику уже там. Ведь весь город уже давно осмотрен вдоль и поперек, а люди Стрейта занялись водой, скалами и соседними поселениями. Увидев, как целеустремленно я двигалась именно к нему, Адам бросил: «Не спрашивай меня, где она, Таната. Если бы я знал, то сказал бы. На самом деле, я бы хотела узнать о нашем будущем». Он отвернулся, глядя на сереющее вдалеке небо. «Не уверен уже, что оно есть. Из-за ваших артефактов я путаю сон и явь. Вижу одну только черную пустоту. Не могу даже думать о чем-то другом». Он нервно пригладил волосы и вновь посмотрел на меня. «Но с тобой ничего не меняется, это правда. Это позволяет мне держаться, но и вызывает все больше вопросов. Потому что про него ты говорила однозначно. Не стоило с ним связываться. Таинственный он — это, конечно, воин. Удивительно, что настолько разные люди используют такое одинаково пренебрежительное, брезгливое даже «он». Один в один. Мартин точно так же выражался. Я повернулась к воину. «Теперь ты видишь?» «Нет». «Ника! Ника говорила мне то же самое, что не стоило связываться с тобой. Сколько совпадений тебе еще надо, чтобы поверить? Это ее слова. Это она искренне жалела о произошедшем между вами». Воин неуверенно кивнул, а Адам с Олли беспомощно переглянулись. Пришлось в который раз выложить невероятную теорию, которую я сама уже таковой не считала. Части головоломки подходили слишком идеально, чтобы это было простым совпадением или моей фантазией. Как там говорится, порой самая безумная теория и есть самое правильное. Самое сложное — заставить себя поверить. Теперь мне нужны подробности нашего разговора в будущем. Все, что получится вспомнить. Про испытание и мою смерть, Адам. Если я права, все это говорила Ника, а значит, ты можешь помочь найти ее. Мартин и Олли продолжили поиски, а я осталась с Адамом. «Не понимаю, что ты от меня хочешь, Таната», — хмурился он. «Твоя теория — это неправда. Я не все рассказал, не хотел предрекать очередную беду, но... Алекс погибнет. Ты будешь часто его вспоминать. Говорить, что любила его, несмотря ни на что. Всегда знала, какой он. И пусть в глазах других он был чудовищем, для тебя он навсегда останется братом. братом, как Вик для Ники. Видишь, она не может быть тобой. Давай не будем отвлекаться на отрицание, дипломатично предложила я. Момент смерти, Адам. Ты говорил, что я погибну, и меня интересуют все подробности того разговора. Каждая деталь. Деталей мало. Как я говорил, ты не любишь вспоминать о случившемся. Но ведь что-то... Я должен был быть рядом с тобой, но меня не было. Поэтому ты встретилась с чудовищем один на один и умерла. В каком-то грязном месте, которое уже никогда не забудешь. На память о той встрече у тебя останется след. Вот здесь. Он указал на мою грудь. Что за след? Царапина. Еле заметная, но для тебя она будет все равно, что мой уродливый шрам. Напоминание о случившемся. Ты будешь сравнивать наши сувениры и говорить, что выиграла в сражении увечий. И вспоминать, что когда-то на твоем теле не было ни единой отметины. Ох, Адам, скажи это моей правой ноге. Кажется, в детстве я напоролась на что-то острое. След остался. Или плечу. Дедушкин ворон оцарапал меня когтями. Вроде бы не слишком сильно, но тоже не бесследно. Все это мелочи, которые легко удалил бы способный целитель. Но я о них и думать забыла. А вот сейчас вспомнила. Интересно, природа Ники предполагает излечение от шрамов? При каждом обращении она буквально сдирает с себя кожу. Так что очень возможно. И это очередное невероятное совпадение, конечно. Можно их и не искать больше. Достаточно. И так хоть отбавляй. Царапина? Ты уверен? Да. Ведь видел ее сотни раз. Я целовал ее. Улыбнулся он так, что захотелось закатить глаза. Значит, царапина. Артефакт, пропавший из хранилища советника Стрейта. Это перчатка с когтями. Один из них как раз приносит смерть. Значит, я ошиблась. И артефакт все-таки не у Алекса. Ладно, об этом подумаю потом. Главное вот что. На Нику напал кто-то с артефактом. Как и на короля, как на Дамиана. Вот только у них царапин не было, потому что они нападения не ожидали. Хватило одного легкого касания. А Ника знала об опасности и наверняка боролась. Убийце пришлось действовать быстро, забыть об осторожности. Поэтому остался след. Нужно больше подробностей, Адам. Где это произошло? Что за грязное место? Какие фразы я еще использовала? «Постарайся, прошу тебя!» «Я не знаю!» Он резко сел на землю и схватился руками за голову. «Я с ума схожу и уже ничего не понимаю! Как я могу помочь, когда ты сама говорила, что я не смог? Что я не должен был? Ты так говорила! Скажешь, что все случилось так, как должно было случиться!» Но в какой раз и как? Нельзя вмешиваться, нельзя. Я делал так, как видел. Значит, нельзя. Я села напротив него. Адам, посмотри на меня. Будущее неизменно, помнишь? Ты сам это говорил. Значит, мы найдем ее. Да при чем здесь она? Повысил он голос. Она... Ее нет в будущем! Нет! Я говорил тебе, Таната! Ее нет! Теперь ты знаешь вероятную причину. Это все последствия ваших... артефактов!» Последний он выплюнул с презрением. «Вы тоже виноваты! Все вы! И она! Она сделала такой выбор! Может, как раз ее я бы и смог спасти! Но не тебя, Таната! Только не тебя. Адам не в себе и запутался. Я посмотрела на свою руку. Снять кольцо? не стало бы хуже. Если я права, видения Адама могут сойти с ума и удвоиться. О таком он раньше не упоминал, а значит, кольцо я уже никогда не сниму. Чтобы для него осталась одна Ника, ее будущее. Это я должна исчезнуть. «Прости, но нужно больше подробностей», — терпеливо повторила я. «Не могу тебя оставить в покое. Ты должен постараться, посмотреть. Ты можешь спросить у меня там, в будущем? Прошу, я хочу знать, что со мной произойдет». И Адам сделал то, чего я от него не ожидала. Резким движением оттолкнул меня подальше, вскочил и уже закричал. «Да тебе нельзя знать всего! Как ты не можешь понять? Нельзя!» После такого из-за ближайшего куста сразу показался воин. Увидев меня на земле, он побагровел и в одно мгновение сжал руку в кулак. Адама подбросила в воздух, точно тряпичную куклу, и также резко швырнула на землю. «Эй, кудрявая! Что он тебе сделал?» «Все нормально, не трогай его!» — закричала я, боясь, что одним швырянием дело не закончится. «Это несчастный случай, Мартин! Нельзя каждый раз вот так!» Воин помог мне подняться и сжал в крепких объятиях. «Прости, не могу трезво мыслить, когда тебе больно». «Мне не больно», — я вырвалась. «Все хорошо, мы все сейчас на нервах». Адаму уже помогал Олли. Судя по всему, обошлось без серьезных повреждений. Хоть сам полет выглядел жутко. Серое небо тем временем порозовело. Уже рассвет. А мы так ничего и не нашли. Только едва не подрались, что нельзя считать успехом. «Узнала что-нибудь?» «Нет!» Мой голос звучал выше, чем того требовала ситуация. Я взяла себя в руки и повторила. «Почти ничего. Адам не верит мне точно так же, как и ты». «Но я верю». «Сейчас главное, что он не верит. Все произошло в каком-то грязном ужасном месте. Единственное, что удалось выяснить, подходит каждая вторая городская подворотня. Все впустую. Мы топчемся на месте. Но главное, проклятые виноградники не похожи на грязное место. Мы ищем не там». «Значит, вернемся в город», — спокойно сказал Мартин. «Там уже нечего искать. Люди советника могли проглядеть что-то. Но мы найдем ее». «Эй, Олли-молли!» — крикнул Мартин. «Надо вернуться в место, где вы разминулись. Ищем грязный закоулок». «Таких там много», — ответил Олли. «Осмотрим каждый заново. И даже не заикайся о людях советника. По глазам вижу, что хочешь. Мы с Кудрявой уходим, а ты приводи в чувство его. И тоже присоединяйтесь к поискам. Будем искать, пока не найдем». «Я тебя понял». И весь этот кошмар продолжился. Надежда найти Нику таяла быстрее, чем я успевала себе напоминать. «Нет, все должно быть хорошо. Ведь моя теория верна. Она обязана быть верной. Ника есть в будущем. Ошибаюсь не я, ошибается Адам. Ника жива. Неважно, с чьим лицом, но точно жива. Мы искали по вонючим задворкам, поднимали каждый предмет, лежащий на полу, рылись в чужом мусоре, скинутом кучей по углам, двигали телеги и догнивающую в темных переулках мебель. Самым ужасным местом оказался местный рынок. Позади него воняло кислотой и сыростью. «Сомневаюсь, что люди советника хорошо все обыскали здесь», — буркнул воин, толкая стоящую рядом бочку. От этого вторжения кислотой завоняло пуще прежнего. От резкого запаха заслезились глаза. На рынке начали появляться первые люди. На нас смотрели с недоумением, но с вопросами никто не лез. Мартин вовсю использовал магию, а к такому человеку просто так не подойдешь. Страшно. Время неслось слишком быстро, а мы все делали слишком медленно. Я делала все слишком медленно. Долго думала, долго принимала решения. Возможно, поделись я своей теорией раньше, Ника была бы сейчас с нами. Она не стала бы обращаться в меня. И слова Адама о смерти и испытаниях... Я ведь старалась об этом не думать. Полагала, что все оно там, в будущем. А значит, впереди сколько угодно времени, чтобы узнать детали, принять решение. И все это касалось только меня, не затрагивало других. «Это несправедливо», — сказала я. «Если хочешь, я поговорю с... Адамом». «С ним сейчас Олли, и он наш единственный шанс разговорить Адама. Или ты собирался опять предложить пытки и отрубание пальцев?» «Это была шутка, Альмар». «Знаю. Прости». Позже к нам присоединился советник Стрейт собственной персоной. Его люди все еще обшаривали округу, а сам он помогал нам с повторным обыском города. Он делал это без лишних слов, не комментировал тщетность осмотра одной и той же территории. Он сам заглядывал в темные углы, стоящие в самых неожиданных местах бочки. По его действиям я поняла. Он искал тело. До этого поиск был направлен на обнаружение живого человека. Теперь же мы искали мертвеца, припрятанного жестоким убийцей. Город давно уже проснулся. «Кто-то должен искать портал», — наконец озвучил Стрейт. Смотрел он при этом на Мартина. «Мои люди не справились, а ты можешь». Мартин повернулся ко мне с немым вопросом. «Думаю, он прав», — неуверенно сказала я. «Я прав», — перебил советник. «Тело короля втолкнули в портал уже после смерти, чтобы замести следы. С телом Ники могли поступить точно так же. И второй портал должен быть рядом. Вряд ли убийца тащил ее тело по городу, пусть даже в темноте. Ника жива!» «Конечно. Как мы найдем скрытый портал?» «Просто. Он скрыт магией». Советник опять посмотрел на Мартина. «Потянешь? Или сил уже не осталось?» Воин помедлил с ответом. «Сил осталось мало», — наконец ответил он. «Но только потому, что я и так проверял каждый угол на наличие скрытой магии. Нет здесь второго портала, дорогой советник. Уж не знаю, зачем он вам нужен, но...» «Он вам нужен», — усмехнулся Стрейт. «Я здесь по одной причине. Я вам помогаю. Я в ответе за тех, кого не доучил. И разбираться с последствиями тоже мне, в который раз. Как будто мы в этом виноваты», — зло хмыкнула я. «Конкретно ты в этом виновата, Таната. Когда встала на сторону своей семьи преступников, ты предала меня». «А Алекс у нас не преступник?» «Он удобный для короны преступник», — легко парировал Стрейт. «Он был мне нужен, я уже говорил. А Тальмарин нужен всем». «Ладно, сейчас не место и не время это обсуждать. Но подумай, на кого ты работала, Таната? Не на свою семью, а на меня. Я дал тебе будущее, указал путь. Именно ты, предатель». «Идите вы, советник!» «К твоему счастью, я не стану воспринимать посыл серьезно. Продолжим поиски. Мартин, твоя задача теперь искать портал. Если я прав, он поможет обнаружить не только Нику, но и убийцу». Мы со Стрейтом схлестнулись взглядами. «Вы не договариваете, советник», — поняла я. «Как всегда в интересах короны». «Ну, конечно». «Перед следующим предательством предлагаю подумать дважды, Таната. Только дураки склонны к бесконечному прощению. А я даю людям не больше одного шанса. И то не всем». «Как вы ловко все повернули, а? Протянули руку навстречу, рассказали о хранилище. И вот я уже предательница, и мне выдан шанс на прощение. Так великодушно, господин советник!» «Показалось, ты достаточно остыла, чтобы взглянуть на все с другой стороны. А теперь сосредоточимся на поисках. Отдых закончен». «Как же я злилась! Это надо такое придумать! И ведь выдал все в нужный момент, когда я не могла броситься на него с кулаками, потому что он искал Нику. И только это имело значение. Даже Мартин прекрасно все понимал, потому молча слушал Стрейта. Полуденное солнце начало печь голову, а новостей о Нике все так же не было.